Эпилог. Несколько пудов серебряного сырья с монетного двора. Еще 3 пуда золотых, серебряных монет и самоцветов, взятых с купцов. А отрезав парчи и шелков, теперь хватит, как видно, каждому воину подарить свои любушки или продать. Разве обманул я вас, повольники, зовя за собой на фрязей? Нет, княже, не обманул. Славен князь Елецкий Федор. Князь Ушкуйник. Люба, Федор Иванович, Люба. Когда приветственные крики стихли, я продолжил. «Мы с вами разграбили Лильштану, но в одном только Сурожском море есть еще несколько городов фрязей. Среди них Порт-Апизана, что лежит недалеко от Азака. И я знаю, как пройти донскими рукавами и ериками, чтобы незаметно для татар и фрязей выйти в море и взять этот град. На восточном же побережье Сурожского моря лежат также порты Бальзимаки и Таро, а на месте древней Тмутаракани фрязи построили свою матрягу. И я уверен, что они еще не заплатили сполна за свою подлость, за то, что науськивали темника Мамая идти на Русь, за то, что дали ему денег и наемников. Люба!» Очередной взрыв приветственных криков со стороны ушкуйников и чуть более сдержанные возгласы казаков, к коим я в первую очередь и обратился. «Браты казаки!» «Знаю, что моим именем вас звали в поход на Фрязи, что биться с татарами вы не думали, да вышло иначе. Однако же смотрите, какое благое дело мы свершили, скольких невольников русских освободили. Даже нескольких казаков, как оказалось, вернули из полона. А какую добычу взяли? Каждый из вас теперь богач». Сделав короткую паузу, я продолжил. «Что же, не бойтесь ныне, что навлекли вы гнев хана Тахтамыша, потому как прознает он лишь то, что налет совершил князь Елецкий Федор со своими славными ушкуйниками. А если и дойдет до него слух, что кто-то из казаков ему помогал, так не все же донское казачество. И мыслю я, что хан не станет мстить казакам за фрязей. Однако же, коли не желаете вы лишний раз навести беду на сородичей, идите за мной в Елец. Княжество мое весьма обширно, да людишек в нем мало. Землю пахать, большую крепость строить и малые сторожи на бродах, лес рубить. Не хватает мне людей. Идите за мной, станете верными моими воинами, моей младшей дружиной. И следующей же весной мы вновь пройдем Доном, как только посеем хлеб, да выйдем в море и сполна спросим с фрязей за 1000 русских душ, сгинувших в неволе. Гойда!» Теперь казаки разразились куда более радостным кличем, что стих далеко не сразу. Наконец я обратился и к повольникам. «Браты ушкуйники, вы славные воины, и слава ваша заслужена. О том я узнал в бою, сражаясь плечом к плечу со славными ратниками Севера. Слава повольникам, слава! Слава!» Начало моей речи пиратам явно понравилось. «Сейчас мы будем дуванить добычу. Но прежде вот что хочу вам сказать. Поднимаясь с богатым хабаром по Дону до переволоки в Морковку, следуя Проне и Окой, вам придется заплатить часть десятины за проход землями Пронской и Рязани. А князь Дмитрий Суздальский может так и вовсе нарушить свое слово и напасть на вас в своих землях. Переход по Булгару также опасен. А ну как местные татары с воцарением хана Тахтамыша поднимут голову и соберутся, чтобы напасть на вас, прознав об ушкуйниках от Дмитрия Константиновича. Пусть попробуют. Познают силу ушку повольников. Думали, что волки, а забреем как овец. Ха-ха-хах. Что же, примерно на такой ответ пиратов я и рассчитывал. Наконец, главное, в следующий поход на Фрязи я пойду, как только мы посеем хлеб, то есть на месяц раньше, чем в этом году, когда мы шли из Хлынова. Прознав о добыче, что мы взяли в Азаке, ударить по порту Пизана захочет куда большее число казаков, ведь там нет татар, а есть лишь одни фрязи, и я уверен, что смогу собрать судовую рать для похода. Ага, вот теперь ушкуйники слушают меня напряженно, внимательно. А потому я спрошу вас, славные вольные воины, стоит ли вам уходить из Ельца? Купцов Рязани, Пронска, Нижнего Новгорода, Москвы, всех упредим о богатой добыче, успеют приготовить хлебные обозы. Так что к осени устроим богатое торжище. За постой с вас я спрошу лишь десятину, и только потому, что мне нужно пополнить запасы еды для освобожденных в Азаке русичей. Да, за еду также придется заплатить самим, потому как не могу я позвать вас к себе на службу. Ибо какой я буду князь, если не прокормлю свою дружину? А я ведь вас уже не прокормлю. Сами знаете, что отказался от доли в добыче, желая освободить невольников. Но ведь ушкуйники — это вольные воины, не признающие власти никого из князей. Потому и я предложу вам не службу, а равный союз, союз с князем-ушкуйником. Люба, а хитер князь, останемся, уйдем, десятины много. Мнения невольников разделились, но я дал нормальные условия и полагаю, что поостыв и взвесив все на трезвую голову, ушкуйники согласятся с моим предложением. Кому много, тот может вернуться в Хлынов, но помните, в новый поход на Фрязи пойдем уже без вас. Подумаем, там и разберемся. Давай добычу уже дуванить, утомил сказом своим. Люба, хабар дуванить. Я усмехнулся. Дуванить так дуванить. Значит, кто взял добычу в тайне с атаманом Иваном Усом, тот дуванит взятое со Фрязей. А кто со мной пошел невольников отбивать, тот дуванит серебро монетного двора, да шелка с парчой, да добычу с купцов. Верно говорю? Неверно, не Люба. Лукавишь, князь. Большинство повольников ожидаемо возмутилось моим словам. Особо горячие головы даже схватились за оружие. Но со стороны воинов Шуи и Косова раздались приветственные крики «Люба». В то же время, как сам я поднял руки, призывая дать мне слово, а когда крики и чуток поутихли, заговорил. «Браты-повольники, вы считаете мои слова несправедливыми?» «Да. Ну а как иначе? Ведь, признав мое старшинство на время похода, атаман Иван Ус увел своих повольников на штурм Таны, в то время как я успел передать иное указание и пытался вас остановить. Сколько воинов вы потеряли за меньший хабар, что я взял с вдвое уступающей вам ратью? 3 с лишним сотни ратников. А сколько потерял я, освобождая невольников и захватив более богатую добычу? Меньше сотни. В этот раз ушкуйники угрюмо замерли, признавая мою правоту. А значит, и делить будем хабар так, как вы выбрали себе атаманов. Кто хочет быть сусом, тот пусть берет себе добычу, что вы взяли в Тане. Кто со мной, кто в Ельце останется и пойдет в новый поход по весне, слушая меня, как походного атамана. Ну, тот со мной. Не бывать тому. Хрипло закричав, в центр круга казаков и ушкуйников, где до того стоял лишь я, выскочил Иван Ус. Как ожидаемо. Независимый атаман опасен для меня не подчинением приказам, необдуманными действиями и своим авторитетом среди повольников. Чем это опасно, показали потери при штурме Азака. Я же только что оспорил его власть, попытался перетянуть его воев под свое начало. Но за ним уже потянулись ближники, а за моей спиной схватились за клинки елецкие дружинники. Да и казаки, и многие повольники из числа воев Шуя и Косова. Так, пора все это дело завершать, покуда не случилась большая кровь. Чему не бывать, Иван? Справедливому суду? Так пусть будет Божий суд. И коли твоя возьмет, всю добычу делите поровну промеж всех. А коли моя, так я забираю твою долю. Идет? Иван, немного обескураженный тем, что именно сейчас его поддержало куда как меньшее число повольников, неожиданно успокоился, заслышав мои последние слова. После чего, недобро усмехнувшись и одновременно с тем яростно сверкнув желтыми, словно у волка, глазами, Ус вымолвил лишь одно слово. «Идет». Выпад атамана, молниеносно выхватившего меч из ножен, я едва не пропустил. Лишь в последний миг рефлекторно отшагнув в сторону и скрутив корпус. И только теперь сам схватился за рукоять клинка.